Глава 21. Амаль. Правитель Дубая беззастенчиво прошелся глазами по обмотанной простыней фигуре девушки, словно тем самым давая понять, что своим поступком, своим нахождением сейчас здесь вместе с Фахдом она перечеркнула возможность относиться к себе достойно. «Доброе утро, голубки!» – обратился бодро к ним обоим. «Смотрю, ставить родителей перед фактом о своих похождениях в вашей семье норма, Амаль? Что ты, что сестра, видимо, недополучили должного воспитания», недвусмысленно намекнул шериф на поспешный брак Мадлен с Анваром, отчего девушка потеряно и стыдливо опустила глаза. «Фахд, с тобой у меня будет отдельный долгий разговор. Я не ожидал от тебя такого легкомысленного поступка и очень разочарован. Мало тебе было моделек. Отец!» Грубо осек его мужчина. Амаль вздрогнула. Каждое слово правителя Дубая сейчас било под дых в разные места. «Ты сейчас же приведешь себя в нормальный вид, Амаль, и отправишься со мной во дворец. Там тебя смотрит врач на предмет твоей целостности. И только тогда я смогу позвонить твоему отцу и кое-что внятное сказать». «Нет». Резко осек его Фахд. Подошел к кровати, стащил простынь, швырнув окровавленную ткань к ногам отца. «Вот ответ на твой вопрос о ее целостности. Я забрал невинность, Амаль, потому что выбрал ее своей будущей женой. Можешь звонить Увейдату и обсуждать вопрос даты нашей свадьбы. Желательно как можно скорее, потому что...» Он сделал паузу, посмотрев на согнувшуюся субтильную фигуру девушки. «Потому что я желаю эту женщину. Как можно скорее». Шериф Макдиси хитро сощурился. Амаль краем глаза понимала, между этими двумя происходит еще один диалог, понятный только им, внутренний. Они оба были настолько сложными, настолько себе на уме, что становилось страшно, куда она влезла, частью какой глобальной игры является. Воспользовавшись уединением после того, как Фахд с отцом вышли наружу обсудить ситуацию уже тет-а-тет, девушка быстро переоделась в свою старую одежду, так и валявшуюся в пыли и песке на полу. Теперь на теле было так же гадко, как и на душе. Покинула шатер потеряно, молча проследовала к кортежу, опустив голову. Уже собираясь сесть в автомобиль, почувствовала на себе руку Фахда, который заставил ее поднять на него глаза. «Я люблю тебя, Льюти», – тихо проговорил. «И это была лучшая ночь с женщиной в моей жизни. Запомни, только это важно. Откинь всю остальную ерунду. Знаю, тебе сейчас неудобно, но я все улажу». Она посмотрела на него и просто промолчала, тут же опустив голову и поспешив сесть на приготовленное для нее место. Фахд с отцом забрались в другой автомобиль. Их дорога обратно в Дубай заняла не менее полутора часов. Странно. Девушке казалось, что сюда они с Фахдом доехали гораздо быстрее. И это несмотря на бурю и перемещение частично на верблюде. Ее изрядно пошатало в джипе, когда они преодолевали песчаное бездорожье. Стоило же машине выехать на зеркальную поверхность асфальтированной дороги, кортеж рванул с места, как одержимый. Амаль устало прикрыла глаза. Мысленно она была рада, что кроме водителя с ней в салоне никого не было. Чувство того, что девушку вели на заклание, словно агнца, не покидало. Словно вмиг она была лишена воли, передав всю власть над собой этим сильным мужчинам из рода Макдиси. Вторым чувством, какое испытывала девушка, был стыд. Жгучий, жалящий. Закрыла лицо руками, глубоко вздохнув. «Стыдно. Как же стыдно! Прежде всего перед отцом. Он ведь наверняка узнает все эти подробности, а если даже и не узнает, то догадается в силу своей опытности. Как так получилось, что она уже дважды оказалась в столь пикантной, провокационной ситуации? Где ее честь? Где гордость? Где разум? Она легкодоступная дура, которая реально раздвигает ноги перед мужчиной, стоит ему надавить, как уколол ее Фахд часом назад». Втянула ароматизированный, кондиционированный воздух салона и задумалась. Ситуации с Анваром теперь ей все было понятно. Гештальт был закрыт. Она думала, что любит. Ради этой любви была готова пойти ва-банк, поставить отца перед фактом. Она согласилась на секс с ним осознанно, хоть потом и горько разочаровалась. Это была ошибка, о которой она будет помнить всю жизнь. С Фахдом же все было иначе. Более пугающе, более настораживающе. Девушка вспоминала события прошедшей ночи и понимала, что в какой-то момент попросту перестала контролировать ситуацию. Он настолько завладел ее волей, что отключил и разум, и здравый смысл. Она и помыслить не могла, что может так слепо, так бессознательно следовать чистым инстинктам, потерять себя, раствориться в этом мужчине. Это волновало и пугало одновременно. И как раньше она не замечала этой страсти, этого дикого притяжения. Возможно, просто боялась этих эмоций, боялась открыть себя навстречу им. Иначе как было объяснить, что ее сердце заходилось в сумасшедшем ритме всякий раз, когда их глаза пересекались еще тогда, в детстве? Амаль, как и большинство восточных девушек, выросла в сплошных парадигмах девичьей порядочности и скромности, навязанных патриархальным обществом. Они давили на нее так сильно, что малейшее дуновение ветра свободы вызывало буквально ломку скинуть с себя эти долбанные условности. Вот только делать этого было категорически нельзя. Она как огня боялась ярких, неизвестных ей эмоций, сторонилась их, подавляла, подменяя светлым образом идиллической любви из книг. Этим, возможно, объяснялось и разочарование сближением интимного характера с Анваром. Тот светлый, сказочный мир чувств к Анвару, более напоминающий платоническую любовь из диснеевских мультиков, кардинально диссонировал с эмоциями к Анвару реальному, представшему перед ней из плоти и крови и состоящим членом. Мысли о сексе с ним с самого первого раза вызывали ужас и даже неприятие. Мысли о сексе с Фахдом вызывали желание все повторить. Желание снова окунуться в создаваемый им мир их собственного порока и чувственности. Когда он смотрел на нее, казалось, что на свете больше не существует мужчин. Для нее и не существовало. Вот только не поймет ли он ее поведение превратно? В его глазах, глазах опытного мужчины, она уже дважды дала слабину. Где гарантия, что не случится что-то еще экстраординарное? Сейчас, возможно, он ослеплен желанием сделать ее своей. Но когда пелена спадет, не станет ли его победа над ней слишком легкой? Прикусила губу, задумавшись. Еще полчаса, и словно мираж на горизонте показались футуристические очертания молодого города-легенды, правительницей которого, если все пойдет по плану Фахда, ей придется рано или поздно стать. Рада ли она? Сложно было сказать. Несомненно, страсть к Фахду, долгое время подавляемая в ее голове надуманными чувствами по отношению к Анвару, была очень сильной. Ради нее она была готова на перемены в своей жизни, но вот сама страна, сам город, пока они были чужими. Эти широкие, ухоженные, но какие-то безжизненные улицы не вызывали никаких эмоций, кроме тоски по любимой красивой Сирии, утопающей в зелени. Еще пророк Мухаммед назвал Дамаск изумрудным глазом в море песка, намекая на его расположение в центре оазиса Гута. В голове набатом отбивали слова Мааба о том, насколько жители залива отличаются от них, от нее. Как ей ужиться с новым менталитетом? Да и примут ли ее? Какая роль ей будет отведена? Еще вчера в ней бурлило столько амбиций. Даже несмотря на депрессию из-за истории с Мадлен и Анваром, а сегодня она сама едва понимала, что ждет ее дальше и на что она может рассчитывать. Девушка сразу узнала помпезный белоснежный дворец шейха Макдиси. Она была здесь пару раз с семьей еще девочкой и даже предположить не могла в самых смелых, сумасшедших фантазиях, что будет теперь въезжать в его ворота в составе кортежа короля, словно пленница, не имеющая отныне права голоса. К сожалению, будущей его королевой она себя пока не чувствовала. Вереница автомобилей подъехала к шикарному центральному входу, куда тут же выскочили слуги и целая орава детей. Все они кинулись к старшему Макдиси с криками «Абуи! Абуи! Дэдди!» Арабский, английский «Папочка! Папочка!». Амаль вопросительно уставилась на эту картину, не спеша выходя из машины. Шейх улыбнулся малышам, проворно схватил на руки двоих крошек, мальчика и девочку, не старше 1-2 лет, и, не оборачиваясь на Амаль, прошел в дом. Фахд, напротив, дождался, пока она с ним поравняется. «По законам Эмиратов, все дети, родившиеся от гражданина этой страны, принадлежат ему. Они остаются с ним до совершеннолетия». Последовало его объяснение без ее вопроса. Как всегда, он читал ее мысли. «Думаю, нет смысла спрашивать, что это все далеко, не только дети от одной законной жены твоего отца». Горько усмехнулась Амаль. Она знала, что у шерифа была не одна, а целых 3 официальные жены. «А сколько еще наложниц?» Фахт усмехнулся в ответ. «Не забивай такой ерундой свою голову. Все это устроено несколько иначе, чем ты думаешь, Льюти. Не так, как пытаются напеть всякие ангажированные СМИ. Никто не остается недовольных или в накладе». «Не сомневаюсь. У тебя тоже все устроено несколько иначе, чем я думаю?» Бросила на него колкий, испытующий взгляд. Он оставил ее вопрос без ответа. «Я могу созвониться с родителями?» Смотрит в сторону, не решаясь снова перевести взгляд на младшего Макдиси. «Непременно. После того, как переговорят взрослые. А сейчас иди за Марьям. Это твоя личная служанка на все время пребывания во дворце. Понравится тебе, заберешь с собой в наш дворец. Вместе с остальными подарками в рамках твоего махра». Примечание. Имущество, выдаваемое мужем в ходе заключения брака. «Отдыхай и наслаждайся гостеприимством этого дома, Амаль. За тобой придут, как только почва будет подготовлена». Он снова сжал ее плечо. «Понимаю, что все это непривычно и даже неприятно для тебя, но потерпи. Совсем скоро мы решим все эти неудобные моменты и просто будем наслаждаться друг другом». Она ничего не ответила. Задумчиво проследовала за служанкой, заразив теперь и оставшегося позади Фахда своей задумчивостью.